Как-то в 2 часа ночи раздался телефонный звонок. Я подняла трубку, и та заговорила печальным, утробным Юриным голосом. «Что с тобой?» — ужаснулась я. «Я звоню тебе из-под одеяла, пока моя жена вышла в ванную», — докладывал Юра. Надо было что-то предпринять. Юра сочинил недельную командировку в Подмосковье и вместе с комнатной собачонкой Кариной въехал ко мне. Игорька пришлось срочно пристраивать по подругам. У Юры не было детей, и слюнявую косолапую Карину он лелеял и боготворил. Мне были выставлены жесткие диктаторские условия. А. Приходить домой не позже 8 вечера. Это при моей-то профессии. Б. Всегда иметь в холодильнике молоко. В. Кормить Карину парным мясом и творожком с рынка. Если не принимать во внимание мою тщательно скрываемую ненависть к мерзкой Карине, то неделя у нас прошла как продолжение Дагомыса. Я успела почувствовать себя женой и хозяйкой. Я гордилась своим любимым, его интеллектуальностью, раскованностью, его обаянием, ироничностью и даже его эгоизмом. Меня умиляло в нем все, и я уже не представляла нашей жизни порознь. И тогда Юра решил вести меня в семью. Он разработал операцию внедрения. У Юры был верный друг Петя, очень страшненький, рыжий, конопатый, с непропорционально большой головой. Бедняга был холост. И вот Юра пригласил его в гости с девушкой, то есть со мной. Мы с Петей должны были изображать из себя любящую пару и войти в доверие к Юриной жене, чтобы потом вчетвером куда-то ездить, вместе встречать праздники и прочее. Перспективы грезились заманчивые, и, скрепя сердце, я согласилась. Но как только я взглянула на свою соперницу, то сразу же осознала, что план наш обязательно провалится. Это была роскошная, концертного вида женщина с благородными, страдающими чертами лица. В ней чувствовалась порода, выдержка, умудренность. Она была старше Юры. Квартира с огромным зеркальным холлом, с просторными обставленными под старину комнатами, была ей под стать. И я вдруг поняла, что это ее дом. Ее машина сверкает новенькими боками у подъезда. Ее муж делает нам тайком условные знаки. В общем, все вокруг — ее собственность, которую она никогда не выпустит из рук. Более того, богатства эти есть результат многолетней, кропотливой, собирательной работы. И на мгновение мне показалось, что все Юрины достоинства — не более чем продукт труда его жены. С каким снисходительным превосходством она не замечала нашей лжи и наших провалов. Во-первых, нам с Петей, якобы влюбленным, решительно не о чем было говорить, тогда как с Юрой мы могли общаться даже взглядами. Во-вторых, нас выдавал загар. По изложенной легенде, мы познакомились с Петей на турбазе, но цвет кожи свидетельствовал, что отдыхала я в одном месте с Юрой.